Может быть, она уж давно была его любовницей. Недаром она закричала при неожиданном появлении Анрио, так радовавшегося отмене данного ему поручения. О, как он был слеп, и как она была коварна! Вероломство, порочность под маской невинности, трудно было ему поверить в измену, но ведь он видел собственными глазами. Сначала он пришел в ярость и, обнажив саблю, бросился на неожиданного соперника. Он не думал, что перед ним император, он видел только человека, укравшего у него его Алису, разбившего его счастье. Он нанес удар, по-видимому, неудачный. Сабля только задела платье. Его соперник, кажется, бежал. Все представления перемешались в его мозгу. Он помнил только, что не убил. В смятении, не отдавая себе отчета, он бросился бежать по полям, пока не достиг перекрестка этого камня, который почему-то наметил себе целью. Среди хаоса мыслей, вихрем проносившихся в его голове, ярко выделялась только одна — умереть. По временам он останавливался, стараясь спокойно обдумать то, что произошло. Но все казалось так ясно. Его несчастье так несомненно. Алиса обманула его. Значит, она не любила его. Значит, их детская дружба и волнение Алисы при их встрече в Берлине, и счастливое время после ее возвращения в семью Лефевр, ее ласковые слова и улыбки, и их общие мечты о будущем. Все было лишь иллюзией, дым, ложь. Обман. Она любила другого. И кто же был этот другой? Тот, кто не мог иметь соперников, император. Значит, Алиса увлекла славой и могуществом властелина, покорявшего все сердца. Это невозможно. Сколько женщин до нее также не могли устоять против искушения, и сколько их будет еще? Императором руководило только мимолетное желание, каприз. Сорвав мимоходом росший на его пути цветок, он бросит его, даже не дожидаясь, чтобы он увял. Положим, бывали примеры, что женщина не покорялась Наполеону. Достаточно было, что в ее сердце жила любовь, делавшая ее сильной и непобедимой. Нет, Алиса не любила меня с гневом и с болью в сердце, повторяла она ее, она не должна была уступить. И он снова продолжал путь, строя удивительные планы, придумывая неосуществимые выходы из сложившегося положения и припоминая мельчайшие подробности последнего вечера. Алиса не сводила взоры с императора. Это было понятно. Он так велик, так прекрасен, так приковывает к себе общее внимание. Но и сам император также почти все время смотрел на Алису. Тогда Анрио был далек от ревнивых подозрений. Теперь же он отлично понимал, что Наполеон не мог бы так смотреть на Алису, если б между ними не было тайного согласия. И теперь ему стали понятны насмешливые взгляды некоторых гостей и усиленные восхваления его красавицы-невесты. «Император, конечно, пригласит ее на приемы в Тюильрии», — говорили эти дерзкие льстицы. «Там ее красота произведет сенсацию». И Анрио еще более страдал от мысли, что другие предвидели его несчастье и теперь, быть может, уже рассказывали о нем. Так вот почему император неожиданно дал ему поручение, явно ненужное, так как его вскоре отменили. Просто надо было удалить его, чтобы свидание могло состояться, только он слишком рано вернулся. Анрио готов был проклинать свою поспешность, благодаря которой император, предупрежденный криком Алисы, успел покинуть комнату. У Анрио сердце разрывалось на части.